Господи, совсем как полоумная стала, спохватывалась она. Что же я к Луке как к живому обращаюсь? Давно ведь истлели его косточки под той переправой через Березину, где пал он героем Донского края нашего. Поплакав, Анастасия брала себя в руки и, прижимая к иссохшей груди примолкнувшего сторожком с ней ребенка, начинала деловито думать о будущем. Сперва к попу его надо, запись сделать, окрестить, как и полагается, а потом и в Житейское море окунуть. Что бы со мной ни случилось, не дадут ему погибнуть люди добрые. Добрые люди погибнуть сыну геройского урядника Андрея Якушева действительно не дали. Да и одного атаманского пособия хватало, чтобы им обоим, и ему, и Анастасии, прокормиться. Правда, когда атаман Платов скончался, пособие это его преемникам было несколько урезано, но все равно осталось достаточно большим. К тому же Анастасия выгодно продала часть подворья и собственный флигель, ведь они стали в маленьком курене Якушевых. Как-то, когда мальчику уже исполнилось 12 лет, он с недетской серьезностью стал допрашивать Анастасию о том, кем были его родители и при каких обстоятельствах покинули человеческий мир. Узнав об отце своем все подробности, мальчик всплеснул руками и воскликнул: «Матушка Анастасия! Неужели он убил своего барина?» «Убил, сынушка, убил», — нараспев промолвила Анастасия, привыкшая часто отвечать на этот вопрос. «Уж больно злыдним большим был тот помещик». На лице у мальчика отразился искренний испуг, и он шепотом попросил: «Матушка Анастасия, вы лучше никому не говорите об этом. Разве помещиков можно убивать?» «Можно, сыночек, можно», — рассеянно ответила Анастасия. «Если человек хороший, его и пальцем трогать нельзя, а ежели зверь, а его убили, туда и дорога ему». «Нет, матушка Анастасия», — тихо, но как-то очень серьезно продолжал мальчик. «Я вас очень прошу, не говорите никому об этом. В гимназии узнают, исключить меня могут». «Как скажешь», — равнодушно согласилась старая казачка. «Не хочешь, так и не буду. Только об этом все давно уже знают». Анастасия умерла, когда Сергею было 15 лет. Умерла тихо и незаметно. Утром в тот день к ней с кринкой молока забежала соседка. Вглядываясь в землистое, осунувшееся лицо своей ровесницы, со вздохом промолвила: «Что это, Ноне, не нравишься ты мне, Настенька? Часом не занедужила ли? Может, за лекарем сбегать?» Но Аникина отрицательно покачала седой головой. «Иди домой, Дунюшка. Спасибо за молоко и заботу, а я помолюсь лучше, да вечерком в баньке попарюсь, потому как нет такой болезни, чтобы супротив баньки устояла. А лекарь он затем». Однако после ухода соседки Анастасии овладело странное беспокойство. Движения ее стали торопливыми и порывистыми. От звона и боли в ушах она опустилась на кровать, сухими ладонями сдавила виски, а в них звенело так, будто к вечерней службе ее звали все колокола войскового собора. Собрав силы, подошла она к комоду и, выдвинув один из ящиков, достала оттуда светлое подвенечное платье с отделанным блестками подолом и кружевными рукавами. Сколько лет его берегла! Она вытерла заплаканные глаза уголком платья, жадно вдохнув при этом чуть прогорклый от времени запах материи, потом разделась до нога и надела на себя чистое белое исподнее. С трудом наклонившись, обула туфельки с яркими нарядными пуговками-застежками и украсила запястье золотой браслеткой, единственной драгоценностью, сохранившейся в их доме. Это был наряд, в каком давным-давно увозил ее с Лукой Андреевичем в церковь экипаж, нанятый за немалую плату у богатея Кумшацкого. Облачившись, она спокойно легла на застеленную кровать поверх байкового одеяла, сложила руки крестом на высохшей груди. Боль сводила виски все сильнее и сильнее, оцепенел затылок. Неожиданно образа, висевшие в дальнем углу, стали расплываться, словно бронза все тускнела и тускнела, превращаясь из желтой в серебряную, а потом размылась вообще. Загадочный колокольный звон наполнял ее сознание, и она долго не могла понять, в честь чего он. Потом догадка осенила угасающее сознание. Ей вдруг почудилось, что это с Лукой Аникиным везут ее венчать. У входа в церковь, нарушая все заповеди, дерзкий Лука берет ее на руки и несет, поднимаясь по лестнице все выше и выше. Она видит его чуть припотевшее лицо, дышит запахом его волос, ловит его губы, чтобы поцеловать их, но они все отдаляются и отдаляются.